Я о тебе ничего не знаю. То есть, конечно, в курсе, что ты бизнесмен. Еле удержалась, чтобы не сказать бандит. И что наш брак был оговорен давным-давно. Но в остальном, я не знаю будущего мужа. Моя жизнь изменится, и я это осознаю, но не знаю, в какую сторону. Мне страшно от этого. Неизвестность пугает. Он перехватил мою дрожащую и влажную руку, сжал ее в своей. «Понимаю тебя. И я не против познакомиться поближе. Спрашивай, что интересно. Обещаю, буду честен с тобой». Его рука согревала и была приятной на ощупь. Прикосновение, как ни странно, дарило успокоение. «Почему я? Ведь ваши мужчины предпочитают жениться на своих землячках». Наверное, следовало бы спрашивать о чем-то другом, а не о таких глупостях, но этот вопрос мучил меня уже очень давно. «Не все. В моем роду были и русские женщины, и украинки, и немки. Была даже одна горячанка, моя бабушка. Мужчины нашего рода сильны, выносливы и здоровы именно благодаря свежей крови. Если жениться только на своих, рано или поздно нация начнет слабеть и вырождаться». Слушала его, открыв рот, и поражалась убеждением этого мужчины. Он действительно далеко не прост. «И что? Только из-за свежей крови ты выбрал меня?» Он усмехнулся, блеснул белыми зубами. «Нет, конечно. Твой отец попал в неприятную ситуацию и чуть не лишился своего бизнеса. Я помог ему сохранить дело всей жизни, и в счет оплаты долга он предложил мне тебя». Самир говорил об этом так спокойно и непринужденно, что если не понимать смысл его слов, можно подумать, будто он болтал о погоде. И то, о чем он говорил, было для меня новостью. Потому что отец всегда говорил, будто Самир сам потребовал меня в жены. Разумеется, он не виделся со мной до совершеннолетия, но договоренность действовала уже давно. «Это неправда», — проговорил еле слышно, буравя его хмурым взглядом. «Отец не мог предложить меня сам. Это вы. Ты потребовал. Ведь так?» Самир вздохнул, покачал головой. «Нет, именно твой отец был инициатором. Я, как ты понимаешь, не думал тогда о тебе, как о будущей жене. Я не педофил, Анастасия». В карих глазах промелькнуло что-то нехорошее, а рука, сжимающая мои пальцы, напряглась. «За бокалом коньяка я рассказал твоему отцу, что через несколько лет планирую жениться. Он поделился со мной планами на тебя. Поведал, что хотел бы выдать тебя за достойного мужчину, вроде меня. Разумеется, изначально я отнесся к этому скептически. Даже дал ему время. И согласился на возвращение долга частями. А потом, когда тебе исполнилось 18, он пригласил меня на... как это у вас называется? Смотрины? Так я увидел тебя и... кажется, влюбился». На его губах заиграла улыбка, природу которой я пока не понимала. Да и вообще не видела в этой ситуации ничего забавного. Сердце пропустило пару сильных ударов и сжалось от обиды на папу. Отчего-то я верила Самиру. Отец мог так поступить. Особенно если учесть, что он никогда меня не любил, как свою дочь. Я была чем-то вроде проекта. Долгом. «Мне жаль, что тебе пришлось это услышать, Настя. Но и лгать нет смысла. Я, если честно, не верил до последнего, что он отдаст мне тебя. Думал, передумает и решит отдать деньгами. Но, как видишь...» «И что было бы тогда? Ты взял бы деньгами?» Не узнав свой голос, прокашлялась. Самир задумчиво почесал свою бороду, поднял на меня хитрый взгляд. «После того, как увидел такую красавицу? Нет. Я бы все равно заполучил тебя. Любым способом». По спине пробежал холодок, и я невольно сжалась всем телом. Ох, как же непрост он. Но я все еще его не знала. Лучше бы и не пыталась узнать. Только я еще сильнее себя запугала. «Я примерю платье». Попыталась освободить свою руку, но пальцы Самира вдруг... цепко обвели мое запястье, а лицо приблизилось к моему. «Ты слишком юна и неопытна. Тебе страшно, и этого не изменить болтовнёй. Пройдёт время, и ты научишься быть моей женой. Поверь мне, это не так сложно, как кажется сейчас. У твоих ног будет лежать полмира, только попроси. А сейчас иди. Надень это долбанное платье и выходи ко мне. Хочу на тебя посмотреть. От его взгляда, ставшего за одно мгновение каким-то жутким и диким, мне стало нехорошо. Нет, не показалось. Я увидела его настоящего. Это длилось каких-то пару секунд, но врезалось в память, кажется, на всю жизнь.